Глава 58. Я вздрогнула и поняла, что сейчас баронессу де Вальмон снова придется спасать, потому что лицо ее стало белее мела, когда она услышала, да и увидела, что ее сын Густав де Вальмон решил взять ответственность за графиню де Лузиньян на себя. Удивился даже король. «Вы уверены, барон? Вы действительно хотите жениться на графине де Лузиньян?» Барон де Вальмон смущенно потупился и проговорил. «Если графиня не против, то я готов сделать ей предложение». «Неужели любовь?» — подумала я. «Вот так вот взял и влюбился. Видел же графиню от силы пару раз. А хотя нет, он же, когда был мадиром, тоже имел возможность наблюдать за графиней». Графиня не возражала. Более того, на ее лице появилась такая радостная улыбка, что могло показаться, что эти двое давно обо всем сговорились. Или графине действительно понравился молодой и симпатичный барон, и даже отсутствие магии ее не смущает. Так графиню передали на попечение барону Густаву. Свадьба должна была быть сыграна в кратчайшие сроки, что снова чуть не привело баронессу де Вальмон к сердечному приступу. «А меня?» «Меня граф пригласил на свидание. В лес». Как бы смешно это ни звучало, я была только рада, потому что пребывание в замке с таким количеством людей уже надоело. Хотелось тишины. Но король не торопился уезжать. Шла подготовка к балу, на котором должны были поженить барона и графиню. И я так полагаю, что король ждал и моего ответа, и не только по расчетам. Вот с расчетами была проблема. У меня никак не складывалось, как можно изменить или погасить действие проклятия. Герцог предоставил мне статистику. Благодаря ей я выяснила, что самая сильная концентрация обезмаживания, вот я даже выдумала новый термин, происходит неподалеку от королевского склепа и как бы расходится кругами по всему королевству. Значит, источник либо в прежнем короле, либо в склепе, либо где-то там под землей. Но я пока опасалась говорить королю, что надо будет что-то делать с телом его, пусть и нелюбимого, но отца. А в лес граф пригласил меня посмотреть на озера, где как раз добывалась белая и голубая глина. Даже Эмма не стала проситься с нами, как будто понимала, что если мы хотим узнать друг друга, то нам надо побыть вдвоем. Если бы я знала, что вода в озерах теплая, то я бы, конечно, подготовилась. Часть дороги мы проехали верхом, часть прошли пешком. Дорога к озерам была протаренная. Недаром там добывали глину, но место добычи было в стороне. Из обоих озер были сделаны небольшие протоки, ведущие в специально вырытые ямы, где и скапливалась глина, откуда потом ее доставали. А сами озера и место вокруг них оставались нетронутыми. День был жаркий, и мне захотелось поплавать. Я так давно не плавала, а здесь вода такая прозрачная, лазорево-синего цвета, и казалось, что видно дно. Вокруг озер был белый песок, местами покрытый голубым мхом. Просто нереальная картина. Да еще как будто бы что-то тянуло меня, какой-то зов. Я не могла точно подтвердить или опровергнуть, но желание войти в воду с каждой минутой становилось все сильнее. Мы посидели с графом на постеленном покрывале, выпили лимонад, заботливо приготовленный Дидье. Граф рассказал мне о графстве, открывая завесу тайны, почему короли не очень любят и очень боятся графов де Демартен. Размерами графства занимало половину королевства, и все то, чем обычно живет экономика государства, производилось или добывалось именно в графстве Демартен. Граф даже поделился, что именно поэтому ему странно доверять молодому королю, но пока он не видит за действиями Генриха двойного дна, и ему хочется верить, что он больше похож на своего деда, чем на отца. Но разговоры так и не помогли мне отвлечься, и в конце концов желание войти в воду пересилило правила этикета, которые, в принципе, не были основными правилами моей жизни. И я сказала графу: «Рено, вы не будете против, если я искупаюсь в озере?» Хорошо, что граф еще не сбрил свою бороду, а только привел ее в более аккуратный вид. Иначе я бы умерла со смеху. Такое у него стало испуганное лицо. Но борода добавляла брутальности, и мне удалось сдержаться. «А вы отвернетесь и будете охранять», — добавила я. Граф действительно отвернулся, и я, довольно быстро избавившись от наряда, а это, к счастью, была амазонка, иначе пришлось бы просить графа помогать с завязками и застежками, осталась в одном нижнем платье, и лишь подойдя к берегу, решила снять и его. Конечно, я потом смогу все высушить, но мне казалось кощунством входить в это озеро в одежде. Вода была теплая, и я, войдя по песчаному дну, довольно быстро поняла, что озеро глубокое, и поплыла. Отплыв примерно 20 метров от берега, я перевернулась на спину и, раскинув руки, легла на поверхность воды. И как только я так сделала, в моей голове раздался голос. Очень похожее ощущение я испытывала, когда говорила с замком. Только голос замка имел оттенки и характер, а здесь это были словно образы. Я видела рождение этого мира, когда из ничего появилось зернышко. Потом оно росло и в один момент вспыхнуло, взорвавшись мириадами огней, и появился этот мир. Он был полон магии. Реки, озера, моря, земля — все было пропитано ей. И долгое время мир жил и развивался вместе с магией. Все это принеслось перед моими глазами за один миг. Диковинные животные, диковинные расы, а потом остались только люди и маги. Причем магия начала уходить из мира задолго до появления безумного короля. Но он был тем, кто должен был остановить это, и не стал. Ему дали силу сделать это, а он использовал ее во вред. И когда мать де Санжа прокляла его, ее проклятие вступило во взаимодействие с силой мира, которой обладал король, и превратилось в проклятие мира. Именно поэтому никто не смог снять его. И теперь только жертва могла исцелить мир. Добровольная жертва крови де Санж. Именно поэтому магия притянула меня в этот мир. Именно поэтому у меня столько магии, сколько надо, и даже больше. И с самого начала только это и было моим предназначением. Осознав эту страшную для себя истину, я собралась в комок, обхватила колени руками, пытаясь укрыться в этом положении ребенка от этого знания, а окружавшая меня сила покачивала меня словно в больших ладонях. И вдруг в этот момент спокойствия и даже умиротворения и принятия ворвался кто-то неистовый и потащил меня наверх. И только увидев лучи солнца, пробивавшиеся сквозь толщу воды, я поняла, что все это время я была под водой. С ума сошла, прижимая меня к себе, уже стоя в неглубоком месте, где воды было мне по грудь, говорил граф. «А если бы я не повернулся? Сумасшедшая!» Ласково продолжил он. «Моя сумасшедшая!» — говорил граф, взяв мое лицо руками и целуя меня в лоб, в глаза, в щеки. «Моя!» — прошептал он мне в губы и поцеловал. Сначала нежно, едва касаясь, потом все сильнее, словно умирающий от жажды путник в пустыне, приникнув к живительному роднику. Я на какое-то время опешила, а потом поняла, что если скоро мне умирать, то возьму все, что пока дает мне этот мир, и ответила графу. Надеюсь, что нас с графом никто не видел, потому что было все, и я вам скажу, борода в этом деле только добавляет ощущений.